Глава 46. Поздним вечером, 27 июля, они разбили лагерь на территории ярмарочного комплекса «Канклу», как следовало из надписи на огромном щите. Комплекс этот наполовину разрушили летние ураганы. Сам «Канкл», штат Огайо, находился к югу от них. Городок практически целиком выгорел при пожаре. Стью предположил, что причиной тому стала молния. Гарольд, разумеется, не согласился. Если бы Стью Редман сказал, что пожарные машины красные, Гарольд Лаудер принялся бы доказывать, прибегая к цифрам и фактам, что они зеленые. Фрэнни вздохнула и повернулась на бок. Она не могла спать, боялась снов. Слева от нее выстроились в ряд 5 мотоциклов на боковых подножках. В лунном свете поблескивали хромированные выхлопные трубы и корпусные детали. Словно ангелы ада выбрали это место для ночлега. Впрочем, предположила она, настоящие ангелы ада никогда бы не сели на такие девчачьи мотоциклы, как эти Хонды и Ямахи. Настоящие ангелы ада ездили на Боровах, или как там они назывались в старом американо-международном эпическом фильме о байкерах, который она видела по телеку. Дикие ангелы, дьявольские ангелы, ангелы ада на колесах. Байкерские фильмы частенько показывали в автокинотеатрах, когда она училась в старшей школе. Уэллс Драйв-Ин, Сэнфорд Драйв-Ин, Саут Портленд Твин. Ты платишь деньги и смотришь сколько хочешь. Теперь капут, капут всем автокинотеатрам, не говоря уже об «Ангелах Ада» и старых добрых американо-международных фильмах. «Запиши это в свой дневник, Фрэнни», — сказала она себе и перекатилась на другой бок. Только не сегодня. Сегодня она собиралась спать со снами или без оных. В 20 футах от того места, где она лежала, расположились остальные, залезли в свои спальники, как ангелы ада после большой пивной вечеринки, на которой все снимавшиеся в фильме актеры перетрахались, за исключением Питера Фонды и Нэнси Синатры. Гарольд, Стью, Глен Бейтман, Марк Брэддок, Перион Маккарти. Принять Соминекс и спать. Но они принимали не Соминекс, а по половине таблетки Веронала. Идея принадлежала Стью. Он высказал ее после того, как сны действительно всех замучили, и они начали буквально бросаться друг на друга. Стью отвел Гарольда в сторону, прежде чем обсудить это с остальными, потому что Гарольда следовало погладить по шерстке, чтобы услышать его непредвзятое мнение. А кроме того, Гарольд многое знал. С одной стороны, это радовало, с другой — пугало, будто к ним в компанию попал пятисортный бог, более-менее всемогущий, но эмоционально нестабильный, способный взорваться в любой момент. В Олбани, где они встретили Марка и Перион, Гарольд добавил к своему арсеналу второй пистолет, и теперь они висели у него на бедрах, как у современного Джонни Ринго. Ковбой, легенда американского Запада. Она жалела Гарольда, но при этом начала его бояться. Появились мысли о том, что однажды ночью он рехнется и откроет стрельбу из обоих пистолетов. Она часто вспоминала тот день, когда нашла Гарольда во дворе его дома в одних плавках, мало что соображающего, выкашивающего лужайку и плачущего. Она знала, как Стью преподнес ему свою идею, очень спокойно, чуть ли не как один заговорщик другому. «Гарольд, эти сны — проблема. У меня есть идея, но я не знаю точно, как ее реализовать. Легкое снотворное, но доза должна быть оптимальной. Если переборщить, никто не проснется в случае беды. Что бы ты предложил?» Гарольд предложил по таблетке Веронала, которую они могли найти в любой аптеке. И если препарат прервет эти сны, уменьшит дозу до 3/4 таблетки, а потом до половины. После этого Стью переговорил с Гленом, который идею одобрил, и они провели эксперимент. При четверти таблетки сны вновь начали омрачать их покой, поэтому остановились на половине. По крайней мере, все прочие. Фрэнни каждый вечер брала лекарство, но не принимала его. Она не знала, повредит Веронал ребенку или нет, однако предпочитала не рисковать. Говорили, что даже аспирин может разрушить хромосомы. Поэтому она страдала от снов. Страдала — очень правильное слово. Один сон доминировал. Остальные разнились, но рано или поздно вливались в первый. Она находилась в родительском доме в Аганквите, и темный человек гнался за ней. По мрачным коридорам, через гостиную матери, где часы продолжали отсчитывать сезоны эпохи консервации. Она смогла бы убежать от него, Фрэнни это знала, если бы ей не приходилось тащить тело. Тело отца, завернутое в простыню, и брось она его, темный человек сделал бы с ним что-нибудь, ужасным образом надругался бы над ним. Поэтому она бежала, чувствуя, что он все ближе и ближе, и в конце концов ей на плечо ляжет его рука, горячая и вызывающая тошноту рука. Она разом лишится всех сил, ноги станут ватными, и она повернется, готовая сказать: «Бери его, делай что хочешь, мне все равно, просто больше не гонись за мной!» И он будет стоять перед ней, одетый во что-то черное, напоминающее монашеское одеяние с капюшоном, и черты его лица будут прятаться в тени, за исключением широченной и счастливой улыбки. В руке он будет держать скрученные и изогнутые плечики для одежды. Именно в тот момент ужас ударял ее, словно боксерская перчатка, и она вырывалась из сна в холодном поту, с гулко бьющимся сердцем, мечтая о том, чтобы никогда больше не засыпать. Потому что он пришел не за мертвым телом ее отца. Он хотел заполучить живого ребенка, которого она носила под сердцем. Фрэн вновь перекатилась с бока на бок. Раз не удается заснуть, может действительно достать дневник и сделать очередную запись. Дневник она вела с 5 июля. В каком-то смысле для ребенка. Дневник являл собой акт веры. Веры в то, что ребенок будет жить. Она хотела, чтобы он знал, как все было. Как эпидемия пришла в городок под названием Аганквит. Как она и Гарольд остались живы и что с ними стало. Она хотела, чтобы ребенок все это узнал. Лунного света хватало, чтобы писать, а после 2 или 3 страниц глаза у нее всегда начинали слипаться. Говорила это не в пользу ее литературного таланта. Но она решила дать сну еще один шанс. Закрыла глаза и продолжила думать о Гарольде. Ситуация могла бы измениться к лучшему с появлением Марка и Перрион, если бы те двое еще не успели сойтись. Перрион была на 11 лет старше Марка, но в этом мире разница в возрасте едва ли что-то значила. Они нашли друг друга, они приглянулись друг другу, и компания друг друга их вполне устраивала. Перрион призналась Фрэнни, что они пытались зачать ребенка. «Слава богу, я принимала противозачаточные таблетки, а не вставила спираль», — поделилась Перри. «Иначе как бы я ее вытащила?» Фрэнни, в свою очередь, едва не сказала ей, что беременна, треть срока уже осталась позади, но в последний момент сдержалась. Побоялась, что ситуация изменится только к худшему. Теперь их стало 6, а не 4. Глен наотрез отказывался садиться за руль мотоцикла и всегда ехал со Стью или Гарольдом. Но появление второй женщины ничего не изменило. «А как насчет тебя, Фрэнни? Чего ты хочешь?» «Если бы ей пришлось существовать в подобном мире, — подумала она, — а биологические часы организма удалось бы прокрутить назад на 6 месяцев, она бы выбрала такого, как Стью Редман. Нет, не такого, как он. Она хотела именно его. Вот так, абсолютно честно и откровенно. Цивилизация ушла, с двигателя человеческого общества содрали хром и мишуру. Гленн Бейтман неоднократно высказывался на эту тему, всякий раз безмерно радуя Гарольда. «Эмансипация женщин, — решила Фрэнни, — думая, что откровенность действительно должна быть полной, а не частичной. Нарост на индустриальном обществе, ни больше, ни меньше. Женщины находятся во власти своих тел. Они уступают мужчинам ростом и весом. Они обычно слабее. Мужчина не может родить ребенка, а женщина может. Это известно любому четырехлетке. И беременная женщина — уязвимое человеческое существо. Цивилизация прикрывала зонтиком здравомыслие представителей обоих полов. Эмансипация — вот оно, это слово. До появления цивилизации с ее взвешенной и милосердной системой защитных мер женщины были рабынями. «Давайте не будем подслащать пилюлю. Мы были рабынями», — думала Фрэнни. Потом тяжелые времена закончились, и символом веры женщин, который следовало бы вывесить в редакции журнала «Мисс», предпочтительно вышитым гладью, стало следующее. «Спасибо вам, мужчины, за железные дороги. Спасибо вам, мужчины, за изобретение автомобиля и убийство индейцев, которые думали, что неплохо бы и впредь оставаться хозяевами Америки, раз уж они появились здесь первыми. Спасибо вам, мужчины, за больницы, полицию и школу. А теперь я бы хотела голосовать, будьте так любезны, и иметь право идти своим путем и самой творить свою судьбу. Когда-то я была рабыней, но теперь с этим покончено. Мои дни рабства должны остаться в прошлом. Мне незачем быть рабыней, как незачем пересекать Атлантический океан на утлом суденышке под парусом. Реактивные самолеты безопаснее и быстрее маленьких парусников, и в свободе больше здравого смысла, чем в рабстве. Я не боюсь полета. Спасибо вам, мужчины». Отсылка к культовому феминистскому роману американской писательницы Эрики Джонг «Боязнь полета». «И что тут скажешь?» Ничего. Обыватели ворчат, им не нравится сжигание бюстгальтеров. Реакционеры играют в свои интеллектуальные игры, а истина только улыбается. Теперь все изменилось. Изменилось за какие-то недели. Насколько, покажет только время. Но здесь и сейчас, лежа в ночи, Фрэнни знала, что ей необходим мужчина. Господи, как же она нуждалась в мужчине. И речь шла не только о защите ребенка, не только о заботе о себе любимой, в двойном количестве, считая отпрыска. Ее тянуло к Стью, особенно после Джесса Райдера. Стью привлекал спокойствием, обстоятельностью, а главное, он уж никак не относился к тем, кого ее отец называл 20 фунтами дерьма в 10-фунтовом мешке. И его влекло к ней. Она это точно знала. Знала с 4 июля, когда они впервые вместе обедали в пустующем ресторане. На мгновение, только на одно мгновение, их взгляды встретились, и ее обдало жаром, прошибло молнией. Она полагала, что Стью тоже знал, как обстоят дела, однако ждал, предоставляя ей сделать первый шаг, принять решение, когда ей будет удобно. Она приехала с Гарольдом и, стало быть, принадлежала Гарольду. Дурно пахнущая идея, достойная самца, но Фрэн опасалась, что этот мир вновь станет дурно пахнущим миром самцов, хотя бы на некоторое время. Если бы им встретилась еще какая-нибудь женщина, женщина для Гарольда. Но нет, таковой, видно, не было, и Фрэн боялась, что долго ждать не сможет. Она подумала о том дне, когда Гарольд со свойственной ему неуклюжестью попытался овладеть ею, окончательно закрепить свое право собственности. Когда это произошло? 2 недели назад? Казалось, больше. Прошлое вроде бы удлинялось, растягивалось, как теплая ириска. Она не знала, что делать с Гарольдом, и боялась того, как он может себя повести, если она уйдет к Стюарту. Она боялась снов. Она думала, что эти тревоги и страхи не дадут ей уснуть. С этими мыслями Фрэнни заснула. Она проснулась в темноте. Кто-то тряс ее за плечо. Фрэнни протестующе забормотала. Впервые за неделю она спала без кошмаров, отдыхала душой и телом. Но потом с неохотой вынырнула из сна, думая, что уже утро и пора ехать. Вот только с какой стати им ехать в темноте? Садясь, Фрэн увидела, что луна опустилась за горизонт. Тряс ее Гарольд, и на его лице читался испуг. «Гарольд, что-то случилось?» Она видела, что Стью уже на ногах, и Глен Бейтман. Перион стояла на коленях у костра в дальнем конце лагеря. «Марк», — ответил Гарольд, — «он заболел». «Заболел?» — переспросила она, и тут же услышала тихий стон с другой стороны едва тлеющего костра, где опустилась на колени Перион, и стояли оба мужчины. Фрэнни почувствовала, как внутри поднимается черная волна ужаса. Болезни они боялись больше всего. «Это не грипп, Гарольд?» Если Марка свалил капитан Торч, значит, опасность грозит им всем. Может, эта зараза никуда не делась и оставалась в воздухе. Может, этот вирус даже мутировал. Чтобы было легче кушать тебя, внученька. «Нет, это не грипп. Ничего похожего на грипп. Фрэн, ты ела вчера вечером консервированных устриц? Или когда мы останавливались на ланч?» Она попыталась вспомнить. Голову еще застилал туман сна. «Да, оба раза», — ответила она. «Они мне понравились. Я вообще люблю устриц. Это пищевое отравление, да?» «Фрэн, я только спрашиваю. Никто из нас не знает, что это. Доктора нет дома. Как ты себя чувствуешь? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Отлично. Просто сонная». Но она проснулась. Уже проснулась. Еще один стон приплыл к ним от костра, словно Марк обвинял ее в том, что она хорошо себя чувствует, тогда как он — нет. «Глен думает, что это, возможно, аппендицит». «Что?» Гарольд кисло улыбнулся и кивнул. Фрэн встала и направилась туда, где собрались остальные. Гарольд печальной тенью последовал за ней. «Мы должны ему помочь», — говорила Перион. Эти слова она произнесла механически, будто уже в который раз. Она беспрестанно переводила взгляд с одного на другого. Ее глаза переполняли ужас и беспомощность, и Фрэнни вновь почувствовала себя виноватой. Мысли эгоистично переключились на ребенка, который рос в ней, и она попыталась их прогнать, однако они никуда не делись. «Отойди от него!» — кричал голос разума. «Ты должна отойти от него немедленно! Возможно, он заразный!» Она посмотрела на Глена, который в ровном свете лампы Коулмана казался бледным и разом постаревшим. «По словам Гарольда, вы думаете, это аппендицит?» — спросила она. «Не знаю». В голосе Глена слышались тревога и испуг. «Симптомы есть. У него температура. Живот твердый, раздутый, прикосновения болезненны». «Мы должны ему помочь», — повторила Перион и разрыдалась. Глен коснулся живота Марка, и глаза больного, наполовину скрытые веками и остекленевшие, широко раскрылись. Он закричал. Глен резко отдернул руку, словно от раскаленной духовки. Посмотрел на Стью, на Гарольда, снова на Стью, уже практически не скрывая паники. «Что предложите, господа?» Гарольд судорожно сглатывал слюну, словно у него в горле застряло что-то удушающее. Наконец он выдавил из себя: «Дайте ему аспирин!» Перион, которая сквозь слезы смотрела на Марка, теперь резко повернулась к Гарольду. «Аспирин?» В ее голосе звучали ярость и изумление. «Аспирин!» — выкрикнула она. — «И это все, что ты можешь предложить, болтливый умник? Аспирин?» Гарольд сунул руки в карманы и печально посмотрел на нее, принимая упрек. «Но Гарольд прав, Перион», — поддержал его Стью. «У нас нет ничего, кроме аспирина. Который час?» «Вы не знаете, что делать!» — закричала она на них. Почему вы в этом не признаетесь?» «Без четверти три», — ответила Фрэнни. «А если он умирает?» Перри отбросила со лба прядь темно-каштановых волос. Ее лицо опухло от слез. «Оставь их в покое, Перри», — раздался тихий, усталый голос Марка. Все подпрыгнули. «Они сделают, что смогут. С такой болью, думаю, мне лучше умереть. Дайте мне аспирин. Что-нибудь». «Я принесу». Гарольду очень хотелось уйти. «Он у меня в рюкзаке. Экседрин усиленного действия», — добавил он, словно надеясь услышать слова одобрения, а потом поспешил к своему рюкзаку. «Мы должны ему помочь», — взялась за старое Перион. Стью отвел в сторону Гленна и Фрэнни. «Есть какие-нибудь идеи?» — спросил он тихим голосом. «У меня нет, признаюсь честно». Она разозлилась на Гарольда, но его предложение дать Марку аспирин в два раза лучше любого из моих. «Она расстроена, вот и все», — ответила Фрэнни. Гленн вздохнул. «Может, все-таки кишечник, избыток грубой пищи? Может, его пронесет и все наладится?» Фрэнни покачала головой. «Боюсь, что нет. При запоре не повышается температура, и живот не раздувает до такой степени». Живот Марка напоминал выросшую за ночь опухоль. Фрэнни чуть не стало дурно, когда она об этом подумала. Она не помнила, чтобы ей когда-либо было так страшно, за исключением кошмарных снов. «Как там, — сказал Гарольд, — доктора нет дома. Чистая правда. Ужасная правда». Господи, до нее вдруг дошло. Она была потрясена. Какие же они одинокие! Как далеко они ушли по проволоке без страховочной сетки! Фрэнни переводила взгляд с напряженного лица Гленна на не менее напряженное лицо Стью и видела на них озабоченность, но не ответ. Позади вновь закричал Марк, и Перион откликнулась своим криком, словно ощутив его боль. «И что же нам делать?» — беспомощно спросила Фрэнни. Она думала о ребенке, в голове у нее бился один вопрос. «А если придется делать кесарево сечение? А если придется делать кесарево сечение? А если...» Марк опять закричал, будто какой-то ужасный пророк, и Фрэнни возненавидела его за эти крики. Они смотрели друг на друга в вибрирующей темноте.